Глава 304. Схватка не на жизнь, а на смерть. Видя нападение скоростных S3, чья скорость превзошла его собственную, глаза Юйджуна заблестели, и мгновенно призвав скелета, он облачился в костяной доспех. Одновременно с этим активировав дьявольское пламя, он вложил в него дополнительные 50 пунктов духа и 20 пунктов выносливости, и преобразовал его в пламенный дьявольский меч. Однако именно в момент появления в его руках огненного меча, его настигли первые три зомби S3, которые, взмахнув своими когтями, нанесли удар. Под атакой этих когтей на его охватывающей броне, непроницаемой даже для тяжелых боеприпасов, осталось три глубоких следа. Активировав в ответ теневой шаг, Юйджун взмахнул своим пламенным мечом и, удлинив его до 6 метров, одним ударом разрубил всех трех зомби, а также еще шестерых, что неслись на него следом за первыми. Несколько огромных шаров белого света вошли в тело Юйджуна, наконец-то повышая его уровень. Вы перешли на 45-й уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Немедленно вложив все пункты в ловкость, Юйджун снова взмахнул пламенным мечом и обезглавил еще 3 зомби S3. Остальные 10 скоростных зомби, обладая более высоким восприятием опасности, мгновенно уклонились от этого удара. Только благодаря их безумной скорости они успели избежать смерти. Юйджун проигнорировал S3, которые теперь избегали его, и сосредоточился на мощных L3, также успевших дойти до него. Снова взмахнув своим огненным мечом, он моментально обезглавил первого зомби L3, голова которого скатилась по земле. Силовые L3 были известны своей неприступной защитой и огромной силой. Но раз Юйджун смог своим ударом пробить ее, то угроза со стороны этих зомби значительно снизилась. Конечно, если Юйджун получит удар такого гиганта, то даже его костяная броня не сможет его выдержать. Убив одного зомби L3, Юйджун выпустил из левой руки 3 чрезвычайно острых костяных шипа. Однако шипы способны мгновенно обезглавить силовых зомби L2. В этот раз лишь с металлическим звоном отскочили от шеи L3, оставив только белый след на коже. Использовать костяные шипы для сражения с этими зомби будет слишком утомительно. Нахмурившись, подумал про себя Юйджун. Пламенный дьявольский меч был поистине ужасающим оружием, но расходовал слишком большое количество энергии и не предназначался для длительных боев. Если бы у него было достаточно острое оружие, то иметь дело с высокоуровневыми зомби и монстрами было гораздо легче. Нападение костяными шипами разозлило L3, и быстро шагнув вперед, он замахнулся своим кулаком, размером с котел, создавая сильное давление воздуха. Зомби L3 имели мощь, эквивалентную силе 18 человек. Таким образом, каждый удар этих гигантов обладал силой нескольких тонн и мог легко пробить бронированную армейскую технику. Если Юйджуна настигнет такой удар, то даже с его характеристиками он, несомненно, будет тяжело ранен. Смотря на этого гиганта, Юйджун исчез словно видение, уворачиваясь от его удара, и, зайдя за спину L3, одним ударом дьявольского меча обезглавил его. В это же время кружившиеся вокруг него зомби S3, кажется, увидели в этом возможность и, бросившись вперед, потянули к нему свои когти. Увидев внезапное нападение десятка S3, Юйджун немедленно активировал контроль гравитации, благодаря действию которого все скоростные зомби почувствовали повышенную силу тяжести. Кажется, будто их худые тела получили дополнительный вес в 50 кг, из-за чего их скорость существенно снизилась. Сила тяжести никак не повлияла на силовых зомби L3, но для скоростных зомби это было смертельной угрозой, так как под таким давлением они теряли свое единственное преимущество – скорость. Видя замедлившихся зомби S3, Юйджун без колебаний взмахнул огненным мечом и легко порубил их всех. После убийства скоростных зомби он переключился на более медленных силовых L3 и, прыгая вокруг них, также спокойно и быстро всех уничтожил. После того, как Юйджун позаботился обо всех высокоуровневых зомби, он быстро собрал все выпавшие предметы и, бросив их в свое хранилище, забрался на верного Сяо Цина, взлетая вместе с ним в небо. Какой бы деспотичной силой он ни обладал, Юйджун просто не мог справиться с миллионной ордой зомби в одиночку. С высоты птичьего полета он еще раз посмотрел на поле боя и обнаружил, что некогда сконцентрированное и плотно собранное море зомби стало распадаться на части. Зомби начали двигаться в различных направлениях, разделяясь на большие толпы. Было, конечно, несколько групп, которые по-прежнему атаковали бронетанковый батальон, но гораздо большее их количество разбредалось в разные стороны. Со смертью Z2 Орда потеряла своего командира, поэтому многочисленные зомби зачастую стояли на месте, безучастно, не демонстрируя никакой враждебности или организованности. Сюй Джинган, находившийся в командном центре, также заметил, что море зомби стало разваливаться на независимые части, и немедленно приказал всей дивизии начать тотальное нападение на Орду, потерявшую своего командира. И вот когда солдаты добрались непосредственно до поля боя, они обнаружили, что большинство зомби разделилось, и многие из них убежали, ведомые командующими Z1. Те же, кто остались, числом в несколько сотен тысяч зомби, сейчас не спеша двигались в различных направлениях. Хоть это море и выглядело ужасающим, без общего командира зомби не могли сформировать скоординированные волновые нападения. Сейчас зомби двигались лишь на своих инстинктах, а такого рода нападения не представляют никакой угрозы для сильных и обученных солдат Юэджуна. Тем не менее, огромное море зомби было раскидано и разбросано повсюду, так что даже сражаясь до самого вечера, армия не смогла их полностью уничтожить. И с закатом солнца они вынуждены были отступить под прикрытием бронетанкового батальона. Все-таки люди до сих пор не желали воевать ночью. К тому же для появления нового зомби Z2 необходимо некоторое время. Поэтому разбросанные зомби до утра никуда не должны деться. На следующий день Сюй Джинган с самого утра снова повел всю армейскую дивизию в атаку, чтобы догнать и уничтожить последние группы зомби. Поскольку эти толпы состояли преимущественно из обычных зомби, чья скорость была слишком медлительной, то солдаты смогли довольно быстро их догнать. Под постоянным обстрелом бронированного батальона огромные участки зомби разлетались по кусочкам, благодаря чему скрывающиеся в этих толпах командиры Z1 начали спасаться бегством под прикрытием других элитных зомби. С помощью Сяо Цина Юйджуну удалось убить 4 зомби Z1, однако другим 3 удалось скрыться со своими эволюционировавшими телохранителями. Потеряв и младших командиров, оставшаяся орда зомби превратилась лишь в легкий опыт и позволяла солдатам убивать их практически без каких-либо усилий. Сюй Джинган вел вперед войска Юйджуна, которые с чрезвычайной легкостью уничтожали всех зомби. Интенсивное сражение продолжалось еще 5 дней, и за это время было уничтожено почти 700 тысяч зомби, которые потеряли своих лидеров Z1 и Z2. Из этого числа свыше 5 тысяч зомби были убиты еще в первый день. Удалось это только благодаря действиям тяжелой техники, которая могла вести огонь по плотным толпам. После же потери своего общего командира, зомби больше не нападали единым фронтом, как они делали на начальных этапах. Поэтому тяжелая артиллерия в последующие дни не смогла продемонстрировать таких же впечатляющих результатов, как в начале сражения. Через 5 дней, уничтожив почти всех зомби, войска Юйджуна вошли в большой город Лонгхай. Поздравляем! Вы отбили город Лонгхай и получаете звание «Освободитель города Лонгхай», которое дает вам 2 пункта ко всем характеристикам. Звание не может быть получено повторно. Эффекты различных званий суммируются. Как лидер армии, освободивший город Лонгхай, в качестве награды за завершение миссии, вы получаете 3 уровня, 6 бонусных пунктов. Как лидер армии, вы получаете 10 тысяч СЦ. Как лидер армии, защитный костюм 4 уровня. Как лидер армии, дополнительное очко навыка. Только Юйджун вошел в город, как в его сознании посыпались различные уведомления. Следом за этим из ниоткуда появился огромный луч белого света, который, войдя в его тело, поднял ему 3 уровня. И теперь он достиг 48-го, получив те самые 6 бонусных пунктов. Юйджун немедленно вложил 4 пункта в ловкость и 2 пункта в выносливость. Защитный костюм. Снаряжение 4 уровня. Плюс 15 ко всем характеристикам. Костюм способен выдержать пули калибра до 25 мм. После захвата города Лонгхай, Юйджун действительно получил огромное усиление, особенно этот костюм 4 уровня, который был очевидно бесценным предметом. Благодаря ему человек становился неуязвимым практически для любого огнестрельного оружия, а его характеристики больше чем в 2 раза превосходят показатели обычного человека. Что касается полученного очка навыка, то Юйджун без раздумий вложил его в свой основной атакующий навык – «Дьявольское пламя». Следом за этим в его сознании вспыхнул свет, окруживший руну этого навыка. И через мгновение она в очередной раз преобразилась. Навык 3 уровня. Дьявольское пламя. Плюс 3 улучшения. Активный навык. Урон пламени увеличился в 4 раза по сравнению с первоначальной мощностью. После улучшения навыка, дьявольское пламя достигло своего максимального уровня. Следующим шагом будет его качественное улучшение до второго ранга, для которого потребуется целых 2 очка навыка. В то же самое время на одной из баз Юйджуна, в лагере Лонгкай, откуда в поход и выступила армия Юйджуна, царила напряженная атмосфера. Все люди находились в тревожном ожидании новостей с фронта. Ведь если Юйджун потерпит поражение, то вся ужасающая орда нацелится на их городок, расположенный в непосредственной близости. И тогда существующий мирный образ жизни снова будет поставлен под угрозу. Прошло 8 дней с момента выхода войска. И наконец-то в лагерь пришли новости. Победа! Победа! Командующий Юйджун уничтожил миллионную орду зомби! Армия уже завоевала город Лонгкай! Лонгкай наш! Во все горло прокричал один из солдат. Ура! Потрясающе! Слава Юйджуну! Услышав эту новость, все выжившие лагеря Лонгкай разразились овациями, так как уже давно молились и надеялись на победу. Ведь такая радостная новость также означала, что они будут освобождены от угроз со стороны зомби на продолжительное время. Теперь они могли быть спокойны и сосредоточиться на работе и поднятии своего уровня жизни. В итоге весь лагерь праздновал, и жители пребывали в приподнятом настроении. Захватив большой город Лонгкай, Юйджун сразу же развернул свои войска и продолжил наступление на близлежащие города, так как в городском округе, агломерации, Лонгкай, проживало свыше 6 миллионов жителей, а он освободил только его центр, сам город. В городках и деревнях округа находилось еще бесчисленное количество зомби. Если люди сейчас о них не позаботятся, то рано или поздно там появится или придет туда командующий зомби Z-типа, и тогда они уже станут угрозой для людей. Люди имели очень сильную склонность к адаптации, так как готовы были делать что угодно, лишь бы выжить. Вот и в самом городе Лонгкай, оккупированном миллионной ордой зомби, Юйджуну удалось найти свыше 2000 выживших, которые были разбросаны по разным уголкам города. Эти выжившие уже очень давно голодали, и сейчас были сильно истощены. Большинство из них находилось чуть ли не на грани смерти. Однако и среди них было обнаружено 165 энхансеров, 32 из которых имели уровень выше 30-го. Все они немедленно были включены в состав армии, а 32 лучших направлены в спецбатальон ЦЦНУ. Вскоре после этого Юйджун перевез сюда своих выживших. Свыше 100 тысяч жителей лагеря Лонгхай и города Нингуан переехало в большой город Лонгхай. Благодаря такому большому притоку людей, множество заводов и фабрик в черте города снова начали работать. Найденный очаровательный Люй Дяо, эксперт Гао Мин, вместе с другими специалистами, запустил завод по производству новых патронов и других боеприпасов. Конечно, из-за того, что новые рабочие не были полноценными специалистами, скорость создания боеприпасов была далеко не быстрой. Тем не менее, процесс пошел. Несмотря на победу над миллионной ордой, армия Юйджуна израсходовала очень много боеприпасов и понесла некоторые потери. После уничтожения всех зомби, общее количество патронов снизилось до половины от первоначального числа. Поэтому в ближайшее время у людей не было никаких средств для сражения с другой, такой же огромной армией зомби. После завоевания города Лонгкай, авторитет Юйджуна среди выживших достиг пика, а его солдаты возлагали большие надежды на будущее. «Командир Юэ! На дереве змеиных фруктов рождения снова появились плоды!» Найдя его, доложился Сяо Мин, один из офицеров, следовавших за Юйджуном со времен деревни Тигра. Будучи таким ветераном, Сяо Мин командовал небольшой группой элитных солдат, которые охраняли военную базу мотострелковой бригады. Расположение этой военной части было секретом. Кроме нескольких высших должностных лиц из ближайшей команды Юйджуна, никому не позволялось даже близко приближаться к ней. Все-таки плоды дерева змеиных фруктов, которые могли сделать людей эвольверами, были козырной картой в руках Юйджуна.